Глава 11. После разговоров по душам, и, понятное дело, не в машине, а уже у Сергея дома, друзья уснули поздно. Петр остался ночевать в одной из пустующих спален. Утром, даже несмотря на то, что это для Сергея было не самое любимое время суток, он вновь улыбался. «Серег, вот честно, не беги впереди паровоза!» В очередной раз попросил Петр, уже когда оба были на улице, выйдя с бумажным пакетом из того самого кафе на Октябрьской. Дождались результаты из лаборатории. Два кофе, сок, эклеры и вафли были упакованы и сейчас ждали, когда их, наконец, отвезут тем, для кого они предназначались. Выпечка была свежайшей, да еще самим хозяином этой популярной сети кафе упакованной. Петр уже знал, что Анна с сыном живут здесь неподалеку. «Петь, не бегу. Признаться, я и так знаю, что Сережка мой. Не спрашивай, откуда. Я это чувствую. Понимаешь? Сердцем чувствую. Душой, если хочешь. Да и все сходится по датам. Единственное, за что я себя ругаю, что поверил тогда тем фото и не поговорил с Нютой сам, засунув свою обиду и гордость в одно место». «Ладно, езжай уже, блаженный», — махнул Петр. «Душой он чувствует, понимаете ли, и сердцем». «До созвона», — махнул Петру и поехал к условленному месту встречи. Анна с Сережкой стояли на остановке и ждали его. Увидев машину, мальчик запрыгал от радости, дергая мать за руку. Дети есть дети. У них все эмоции близко. А вот Анна была напряжена, как струна. Сергею даже показалось, что не приедь он сегодня, она бы обрадовалась. В разговоре двух Сергеев, большого и маленького, Анна участия не принимала. Так и молчала всю дорогу, пока они ехали до торгового центра, где, оказывается, и была эта игровая площадка. Кто бы сказал Тропицкому еще неделю тому назад, что он проснется в воскресенье в несусветную для него рань, проспав всего 4 часа, и в хорошем настроении, он бы не поверил. И что он потом, приняв душ, куда-то поедет, зайдет в кафе за кофе с выпечкой, и не только для себя, Сергей расхохотался бы тому идиоту в лицо. А уж совсем звучало бы за гранью то, что он на полном серьезе и на равных будет болтать с ребенком 5 лет. Да он бы решил, что этот ненормальный, кто рассказал бы ему об этом, тронулся умом. И вот все именно так и в такой последовательности сегодня утром и происходило. И Сергей Тропицкий ловил от всего этого кайф. Теперь бы еще услышать объяснение Анны, зачем она так с ним тогда поступила. За какие грехи? Сережа съел свой эклер еще в машине, запил соком, а потом сразу побежал играть. Анна выбрала для них столик, сидя за которым была видна вся игровая зона. Помахала сыну рукой, показывая, где они сидят, и, наконец, опустилась на стул. «Твой кофе и вафли». Сергей поставил все перед девушкой и сел сам. Он успел сделать только пару глотков кофе, как перед ним на стол легла тонкая пластиковая папка с прозрачными файлами. «Что это?» – спросил, не открывая. «Тест на отцовство», – последовал невозмутимый ответ. «Я сделала его сразу, едва родила Сережку». «Зачем?» Ждала, что придешь поговорить. Умела она поставить его в неловкое положение. Что тогда, объявив ему, что девственница, сделав это в тот момент, когда он уже был готов ворваться в нее резким рывком, что сейчас, выложив на стол все карты? «Ты слишком долго не приходил, Сереж. Я уже решила, что твоя мать была права, и ты...» «Моя мать? При чем здесь моя мать?» Перебил, не дав ей договорить. «Это ведь ты мне изменила. Я видел фото, где ты сидишь с кем-то в кафе, держась за руки». «Что? Ты встречалась еще с кем-то, пока я уезжал по делам? По нашим с тобой делам, Нют. Я заказывал нам с тобой кольца у известного ювелира в Голландии. Я подыскивал нам с тобой дом на берегу реки, как ты хотела. Да, я уезжал, ссылаясь на работу, потому что это все были сюрпризы для тебя. Покажешь?» Анна с трудом сглотнула ставшую вдруг вязкой слюну. «Фото тебе покажешь? Хочешь сказать, что я идиот и не узнаю любимую женщину со спины и в профиль?» «Так покажешь?» Не стала она подтверждать его слова. Хотя, погоди. Скажи, а на тех фото я во что была одета? В тот яркий плащ, что ты мне подарил? В одно из тобой же подаренных, а если точнее, в то голубое платье, да? Да. Сергей моргнул, начиная понимать, куда Нюта клонит. И откинулся на спинку стула. Помнится, у нее тогда была подруга, очень неприятная и завистливая особа, переводящая все и всегда на деньги. Анна их даже знакомила, и он ведь тогда еще обратил внимание, что девушки отдаленно похожи. Одинаковые фигуры, рост и даже цвет волос. Правда, у подруги волосы были выкрашены в этот цвет, а у Нюты он был натуральным. Как же там ее подругу звали? Марина, кажется. Да, точно. Нюта еще рассказывала, что та просила у нее то платье, то плащ, то еще что-то, якобы чтобы произвести впечатление на своего парня. Он, как последний болван, полез в телефон, зашел в личную почту и открыл те фото. А ведь точно. И девушка сидит или спиной, или в полоборота. На одном фото, где парочка сидит за столиком уличного кафе, девушка одета в плащ. На другом фото эта же пара сидит в каком-то кафе и девушка в голубом платье. Фотографий было несколько, но везде пара держится за руки и везде счастлива, словно на камеру, смеется. А лица девушки ни на одном не было видно полностью. А вот парень виден хорошо. Молод, значительно моложе Тропицкого. Красив, как модель, и также самоуверен. Это его тогда и зацепило. Впрочем, нет. Был еще один момент во всем этом. Эти фото Сергею прислала родная мать. Он дотянулся до стаканчика с кофе, сделал жадный глоток и произнес. «Какой же я идиот! Господи, как я мог во все это поверить так быстро? Просто все зависит от того, кто тебе приносит такие новости. Тебе принесла их твоя родная мать, и я почему-то сразу ей не понравилась. Только я не говорила тебе об этом. Она же твоя мать, а я так, девочка из провинции, ни роду, ни племени. Высшего образования не имела тогда, не имею его и сейчас. По балетам, операм не хожу, разговоры на эти темы с твоей мамой поддержать не умею». Анна громко рассмеялась и замолчала. Отыскала глаза сына, увидела, что он повернулся к ним и помахала ему рукой. Ребенок успокоился и вернулся к игре. «А что тебе сказали? Куда ты так внезапно и грамотно пропала, что тебя не смогла найти моя служба безопасности? Мне популярно объяснили, что я тебе не пара. На мои слова о том, что я жду ребенка от тебя, мне выдали энную сумму денег на аборт и посоветовали скрыться и сменить номер телефона. Кто? Твоя мать и твой ночбес». Услышав это, Тропицкий сжал кулаки. Злость туманила разум, а грудь сдавила обручем. Он непроизвольно погладил место в области сердца. С матерью он поговорит и, наконец, купит ей домик где-нибудь на побережье. Она ведь так этого хотела. Пусть там живет и ходит на балет. А вот со Стапом они совсем по-другому поговорят. По-мужски. Сегодня же. Правда, потом Остап стал приезжать к нам с Сережкой. Я сначала думала, что по просьбе твоей матери проследить, проверить. Оказалось, нет. По собственной инициативе. Квартиру помог эту найти, когда в очередной свой приезд услышал пьяные вопли нашего соседа по коммуналке. Увидев удивление на лице Сергея, Анна кивнула. «Да, представь себе. Договор сам проверил. Убедился, что не прописан в ней больше никто. Даже деньгами помог. Надо было первый взнос за квартиру сделать. Твоя мать дала ему денег на лечение жены за то, что он тогда помог ей это все провернуть. Он же потом уволился от тебя, так?» «Так, за женой ухаживал», — пояснила. «Только она все равно недолго после операции прожила. Умерла через год. У них не было детей, и вот он и приезжает к нам с Сережкой. Жалко мне его, понимаешь? Нет у него больше никого. И жену он свою больше жизни любил». Сергей дотянулся до ладони Нюты и сжал ее пальчики в своей ладони. «Добрая ты моя, Нют. Нельзя так. Несправедливо. Он ведь подло с тобой поступил, а ты его простила». «У него выбора не было. Да и извинился он потом передо мной не раз, Сереж. Объяснил мне все. Помогал потом вон сколько. от денег отказывался, что я ему должна за тот взнос. Улыбнулась виновато и положила на его руку свою вторую, погладила. Он одинокий и пожилой человек. Сережка вон его дедом называет.